Не знаю, почему открыт мне благодать и дар, или почему спасенья щит мне дан от вечных кар. Но я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасенье вручит в день, когда опять придет. Не знаю, как мой Бог дает мне веры служивой, и как-то вера мир несет скорбящему душой. Но я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасенье вручит в час, когда опять придет. Не знаю я, как Дух Святой греху внушает страх, и как дает Христос благой прощение в грехах. Но я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасенье вручит в день, когда опять придет. Не знаю я, что в жизни мне назначено нести, и как меня к родной стране Бог хочет довести. Но я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасенье вручит в день, когда опять придет. Не знаю времени ни дня, когда Господь придет, или как через смерть иль сам меня в тот день Он призовет. Но я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасенье вручит в день, когда опять придет.